После взмаха деревянного меча Хиба взирал на сцену перед его глазами. В его руках оставалась рукоятка, но деревянный клинок исчез на середине. Нет, он переломался. «Я взмахнул слишком сильно?» – гадал Хиба. «Мне стоило немного сдержаться при ударе в челюсть?» Но за разлетающимися щепками парень кое-что увидел. Там, где должна была находиться челюсть Изума, оказалось нечто другое. А именно, его лоб. А? Что произошло? Ответ прост. Изума принял удар лбом вместо челюсти, и отдача оказалась настолько сильной, что сломала деревянный меч. Невозможно. Боль от предыдущей атаки должна была оставить его полностью беззащитным, поскольку он валился вперед. Его дыхание должно остановиться, а боль быть настолько интенсивной, что ее невозможно будет вынести. Однако... «Чёрт, это больно!» Пробормотал Изума за летящими осколками. В следующий миг Хиба ощутил что-то тяжелое на правом плече. Это была рука Изума. После того, как тот отпустил меч, и она достала только потому, что тело крупного парня согнулось вперед. «Он начал валиться вперед не от боли, а чтобы меня схватить!» Хиби сперло дыхание, и Изума выровнялся, делая обильный вдох. Изума со спящим видом уставился на Хибу и затем повернулся налево к зрителям. «Эй, видали навыки Хибы? По мне так это все, на что он горазд!» «Я видела!» И он явно старался выложиться на полную. На раздраженный голос Казами Изума кивнул. «Ясно», — сказал он. «Ладно, гляди-ка, Чесата. Я буду хорошим старшеклассником. Я пощажу его». Затем он повернулся к Хибе. «Хиба, сколько раз ты меня ударил? 3, да?» До того, как Хиба успел сказать, что 4, первый удар поразил его в солнечное сплетение. Он пришел от навершия рукояти, которую сжимал Изума. Это походило на вбитый в легкий кол, но Хиба уменьшил урон, двинувшись назад. «Ничего», — сказал он себе. «Я попадал в такую же ситуацию с богом войны, но всегда умудрялся не останавливаться и побеждать моего противника. Мне просто следует сделать то же самое». Но по какой-то причине Хиба не мог пошевелиться. Воздух покинул его рот, а тело оставалось неподвижным. «Почему?» – спросил он у себя. «Это обычный удар, и в битвах против богов войны случалась такая же ситуация. Противник с особенно толстой броней иногда отклонял его оружие и мог подойти достаточно близко. Почему ты просто принимаешь удар? Ты что, дурак?» В момент, когда бы он отступил против вражеского бога войны, прибыл второй удар Изума. Сама атака была простой. Он просто сложил кулак рукой, что лежало на плече Хибы, и взмахнул им вниз. Однако движения Хибы были вялыми, и чтобы уклониться назад, он согнулся вперед, поэтому принял полноценный удар по спине. Атаки в грудь и спину выбили из его легких весь воздух. Его разум твердил ему уклоняться, но начиная с первого удара, парень не мог пошевелиться. Он крайне недоумевал, потому что обычно выдерживал подобный урон без проблем. «Давай же, соберись, младший классник!» Изума схватил плечи Хибы, выправляя парня, и в его тело быстро вошел кислород. «Мои атаки совершенно обычны. Ты знаешь, почему они так эффективны? Вот тебе последнее!» Изума шагнул вперед и врезал Хибе в правый бок. Через его нутро глухо разнесся звук столкновения, и он ощутил во всем своем теле вибрацию. Он окоченел, и из-за пределов встряски донесся голос Изума. «Ты силен! С тех пор, как я прибыл в этот гир с резервацией 10-го гира, единственный, кто на моей памяти не уступает тебе в скорости, это дворник по имени Танака, мой партнер по подглядыванию. Но знаешь что? Ты не умеешь использовать эту скорость. Даже когда ты сражался с богами войны, они дистанционно управлялись куклами. Ты вполне мог растерять хватку». Когда Хиба начал заваливаться, рука Изума толкнула его в плечо. «И знаешь что еще? Ты чересчур избегаешь возможных смертельных атак. Ты не знал, что мы сражаемся в этих наших тренировочных матчах по-настоящему. Поэтому сдерживался, когда услышал, что это тренировка. И поэтому начал сильнее вращаться только с середины, ведь так? Если бы ты начал так сразу, то мог и вывернуться мне за спину. В общем, вот тебе четвертый бесплатно. Изума воспользовался другой рукой, чтобы ударить как раз пониже пупка. Сила покинула колени Хибы, и он запоздало осознал, что конкретно проигрывает. «Ну, Хиба, я силен, ага?» Парень хотел сказать, что слово «крепкий» подойдет лучше, но его челюсть дрожала, и он не мог пошевелиться. «Ладно, я тебе отплатил и даже накинул бонусный удар, так что теперь моя очередь». «А? Не подкачай, Хиба, и не подкачай я! Народ нетерпеливо ждет. Раз, и погнали!» Размашистый удар неожиданно влетел ему в живот. «Ладно, Хиба, слушай сюда. Сейчас ты проиграешь!» Его ткнули в грудь, а затем потянули за ворот. «Но решать не мне. Это в руках всех остальных. После созерцания, как мои сдержанные атаки превратят тебя в старую тряпку или ошметки, а то и вообще во что-то настолько жалкое, что и мужиком не назовешь, они проголосуют за то, кто выиграл, а кто проиграл. И ты не сможешь этому перечить». Еще один тяжелый удар всадили ему в живот. «Поэтому я не буду делать ничего, что тебя оглушит. Я хочу, чтобы ты поистине испытал поражение, когда ты рухнешь перед всеми и упадешь в море, полное стыда. Нет, не смотрите на меня! Для остроты ощущений я даже выдам смачный смех». Хиба не мог двигаться, но все равно попытался принять защитную стойку. Словно цепляясь за мысль, что его дух еще не сломлен, он был полон решимости не распыляться до самого конца. Но эта атака отличалась от предыдущих. Изума медленно вытянул руку и указательным пальцем ткнул Хибе в грудь. «За ужином я расскажу об одной из причин твоего поражения. До тех пор можешь спать». И это все. Хиба выдала вздох и ощутил, как под его ногами поднимается мир. У него ушло несколько секунд на понимание того, что он падает. Независимо от его духа, тело парня достигло предела. Хиба не ощущал своего приземления на песок, но услышал, как это случилось. Парень услышал восклицание от каменистой области и увидел, как зрители встают. Но среди тех, кто поднимался и шагал, он также увидел лишенную эмоций неподвижную девушку – Микаги. На фоне всего движения и голосов, лишь они двое сохранили неподвижность и безмолвие. Затем Хиба отвел взгляд и посмотрел на небо. Оно полнилось пронзительно синим, которого, казалось, он никогда раньше не видел. «Проклятие!» На этих словах его тело слабо содрогнулось. «Я жалок».